За исключением упомянутых источников, я воссоздавала жизнь Катерины главным образом исходя из косвенных сведений, предположений и допущений. Ее матерью, вероятно, была Катерина Отт, жена Джеймса Отта. Не позже 1475 года Ричард, герцог Глостер, даровал некой Екатерине Отт ежегодный доход в 100 шиллингов с имений в Восточной Англии. Почему он это сделал, неизвестно, но можно предположить, что эти деньги предназначались его собственному ребенку. Вероятно, не случайно дочь короля носила то же имя, что и Катерина Отт, однако не исключено, что ее назвали в честь Катерины Сиенской, одной из любимых святых Ричарда, покровительницы юных девушек. Согласно некоторым генеалогическим исследованиям, Джеймс Отт происходит из деревеньки Уолтом в Кенте, однако документы Национального архива свидетельствуют, что он владел землями в Хартфордшире и Бетфордшире, а проживал главным образом в особняке Кинсбурн-Холл в Харпендине, который купил у Уильяма Аннабла вскоре после 1467 года. Этот дом располагался к востоку от сохранившегося до наших дней особняка Тюдоров с более поздними пристройками Аннаблсхауса и Кинсбурн-Грин. Точно неизвестно, когда умер Джеймс, однако 20 июля 1508 года было предъявлено его завещание, причем его супруга Катерина Отт в то время все еще была жива. Хотя Кинсбурн-Холл оставался во владении его семьи до 1555 года, Джеймс в 1506 году сдал его в аренду некоему Томасу Брею. У Катерины и Джеймса в браке родились двое сыновей – Эдвард Отт Лондонский, который был душеприказчиком отца, и Аллан. Джон Глостер, или Джон Понтефракт, был родным или единокровным братом Катерины. Вероятно, он был зачат в Понтефракте, когда Ричард находился там в 1471 году или во время его последующих посещений Понтефракта в апреле или октябре 1473 года, либо в марте 1474 года. Известно, что в 1485 году Джон еще не достиг совершеннолетия. Ричард в марте 1474 года даровал пожизненное ежегодное содержание в 20 фунтов из общих доходов Мидлхэма своей возлюбленной и благородной даме Алис Берг. По некоторым известным причинам и соображениям, возможно, именно она и была матерью Джона. Позднее Алис Берг получила еще одно ежегодное содержание в 20 марок из доходов Уорика за то, что состояла нянькой при Эдварде, графе Уорике, сыне Кларенса. Ричард продолжал выплачивать ей это содержание, став королем. Он явно имел давнюю связь с Алис, которая была родом из Нерсборо и, возможно, находилась в услужении у его жены Анны. Ее сестра Изабель была кормилицей Эдуарда Мидлхэмского. Большой зал в замке Линкольн не сохранился. На описание его убранства меня частично вдохновил большой зал Гейнсборо Олдхолла. В Википедии имеется ничем не обоснованное утверждение, что Катерина была почти наверняка арестована в замке Раглан в 1487 году, сразу после сражения у Стока. Хотя мне и не удалось обнаружить никаких документов того времени, однако именно эта фраза натолкнула меня на сюжетную линию любви Катерины и Джона де ля Поля. Цитируемые в романе стихи относятся к 15 столетию. Письма составлены мною, однако я взяла за образец корреспонденцию того времени. У нас не имеется никаких документальных свидетельств того, была ли Катерина Плантагенет когда-либо беременна, но мы точно знаем, что она умерла молодой, поскольку в списке пэров, присутствовавших на коронации Елизаветы Йорк в ноябре 1487 года, Уильям Герберт был назван вдовцом. Даже если Катерина дожила до 1487 года, то ей тогда едва лишь исполнилось 17 лет. Велика вероятность того, что причиной смерти столь молодой женщины могли быть роды, а поскольку о детях ее нигде не упоминается, моя гипотеза о выкидышах и мертворожденном ребенке вполне допустима. Возможно, эта женщина была похоронена в церкви Сент-Кейдок в Раглане, содержавшейся на деньги ее мужа и свекра и построенной в XIV веке. Никаких сведений о том, что Катерина была похоронена вместе с мужем в Тинтернском монастыре, не имеется. Свою гипотезу о судьбе принцев в Тауэре я изложила в книге «Принцы в Тауэре», вышедшей в 1992 году. С тех пор я не прочла ничего такого, что заставило бы меня пересмотреть взгляды на эту страницу истории, хотя я и не исключаю такой возможности в будущем. Однако в любом случае не стоит забывать, что этот роман в первую очередь художественное произведение. Однако при этом я все же попыталась рассмотреть тайну исчезновения принцев под разными углами зрения, беспристрастно оценивая те или иные факты. Нет никаких свидетельств того, что Катерина Грей или Катерина Плантагенет пытались выяснить правду о принцах, хотя, я думаю, повсеместно распространившиеся слухи о ее отце давали Катерине Плантагенет немало поводов для размышлений. Конструируя вымышленные расследования, которые проводят в романе «Две мои героини», я должна была принимать во внимание, какие источники информации могли иметься в их распоряжении. Поэтому я полагаю, что сделанный в моей книге вывод имеет определенное историческое обоснование. События вполне могли развиваться именно таким образом. Монастырь Кларисинок был распущен Генрихом VIII в 1539 году в ходе секуляризации. Он был подарен епископу Бата и Уэльса, который часть монастыря, Бат-Палас, использовал как особняк, а остальное сдавал в аренду. Элизабет Тальбот, герцогиня Норфолк, и свекровь Ричарда, герцога Йорка, младшего из двух принцев, заключенных в Тауэре, действительно жила в большом доме близ монастыря и была похоронена в церкви в 1506 году. Вместе с ней жила Элизабет, дочь сэра Роберта Брэкенбери, коменданта Тауэра, по чьему завещанию от 1514 года она и была там захоронена. Мэри Тиррелл, Анна Монтгомери и Джойс Ли, вдова, которая постриглась в монахини и была предана там земле в 1507 году. Сэр Томас Мор посвятил ей в 1505 году книгу. Он был другом семьи этой женщины и, вероятно, навещал ее в монастыре. Некоторые историки считают, что как раз от вышеупомянутых дам, живших вместе с Джойс Ли, Мор почерпнул немало информации. Элизабет Сэвидж была последней настоятельницей монастыря Кларисинок. После роспуска монастыря она получила пенсию в 40 фунтов, остальным монахиням назначили пенсию немногим более 3 фунтов. Элизабет Сэвидж, вероятно, знала Алис Фицлюис и Дороти Камберфорд, занимавших до нее должность настоятельницы, соответственно, в 1501, 1524 и 1526, 1529 годах. Алис Фицлюис, скорее всего, была знакома с Джойс Ли, да и Дороти Камберфорд вполне могла с ней встречаться.